Мален. Что случилось? Кормилица. Камень. Мален. Камень. Кормилица. Да, он тронулся с места. Мален. Камень тронулся? Кормилица. Он тронулся. Он сдвинулся. Между цементом солнечный луч. Посмотрите. Солнце на моем платье. На моих руках, на вашем лице, на стенах. Потушите лампу. Солнце повсюду. Я толкну камень. Мален. Он еще держится? Кормилица. Да, но это пустяки. Он держится только углом. Дайте мне ваше веретено. Он не хочет упасть. Мален. Ты что-нибудь видишь в щель? Кормилица. Да-да. Нет, я вижу только солнце. Мален. Это солнце? Кормилица. Да-да, это солнце. Ну, посмотрите же. Мое платье как будто покрыто серебром и жемчугом. Рукам тепло, как будто я опустила их молоко. Мален. Дай мне посмотреть. Кормилица. Вы что-нибудь видите? Мален. Я ослеплена. Кормилица. Удивительно, что мы не видим деревьев. Дайте мне посмотреть. Мален. Где мое зеркало? Кормилица. Теперь я вижу лучше. Мален. Видишь их? Кормилица. Нет, должно быть, мы выше деревьев. Дует ветер. Попробую толкнуть камень. О! Отступают перед волной вливающегося света и стоят несколько мгновений неподвижно в глубине залы. Я ничего не вижу. Мален. Пойди посмотри. Пойди посмотри, я боюсь. Кормилица. Закройте глаза. Мне кажется, что я ослепну. Мален. Я пойду сама посмотрю. Кормилица. Ну что? Мален. О, это пылающая печь. У меня перед глазами красные круги. Кормилица. Но вы ничего не видите? Мален. Еще нет. Да. Да, небо. Совсем голубое. И лес. О, весь лес. Кормилица. Дайте мне посмотреть. Мален. Постой. Я начинаю видеть. Кормилица. Город, видите? Мален. Нет. Кормилица. А замок? Мален. Нет. Кормилица. Это потому, что он с другой стороны. Мален. Однако я вижу море. Кормилица. Вы видите море? Мален. Да, да, это море зеленое. Кормилица. Но в таком случае вы должны видеть и город. Дайте я посмотрю. Мален. Я вижу маяк. Кормилица, вы видите маяк? Мален, да, кажется, это маяк. Кормилица, но тогда вы должны видеть и город. Мален, города я не вижу. Кормилица, вы не видите города? Мален, я не вижу города. Кормилица, вы не видите каланчи? Мален, нет. Кормилица, удивительно. Мален, я вижу корабль на море. Кормилица, на море корабль? Мален, с белыми парусами. Кормилица, где он? Мален, о, морской ветер развивает мои волосы, но вдоль дорог нет больше домов. Кормилица, что? Не говорите, высовываясь, я ничего не слышу. Мален, вдоль дорог нет больше домов. Кормилица, нет больше домов вдоль дорог? Мален, в окрестностях нет больше колоколен. Кормилица. В окрестностях нет больше колоколен? Мален. В лугах нет больше мельниц. Кормилица. В лугах нет мельниц? Мален. Я ничего не узнаю. Кормилица. Дайте посмотреть мне. В полях не видно ни одного крестьянина. О, большой каменный мост разрушен. Но что они сделали с подъемными мостами? Вот сожженная ферма, и это тоже, и это, но... О, Мален, Мален! Мален, что? Кормилица, все сгорело, все сгорело, все сгорело. Мален, все? Кормилица, все сгорело, Мален, все сгорело. Теперь я вижу, не осталось ничего. Мален. Неправда. Дай мне посмотреть. Кормилица. Насколько можно видеть, все сгорело. От города остались черные обломки, я вижу только рвы, полные камней от замка. В полях нет ни человека, ни животного. Над лугами вьются только вороны. Остались одни деревья. Мален. Но если так... Кормилица. Действие второе. Сцена первая. Лес. Входит принцесса Мален и кормилица. Мален. О, как здесь темно. Кормилица. Как темно. Разве лес может быть освещен, как бальная зала? Я видела и не такие темные леса, как этот. В тех жили и волки, и кабаны. Не знаю, впрочем, водятся ли они здесь, но, слава богу, луна и звезды слегка пробиваются сквозь деревья.